Глава 21. Сначала Эридону показалось, будто он ослышался, потом, что Оракул ошиблась. Однако герцог доподлинно знал, ни первое, ни второе невозможно. Оракул никогда не ошибается, а он сам, будучи выше кровью, обладает идеальным слухом. Но как Элен может быть его предназначением? Она же обычная. Мужчины его семьи всегда выбирали себе в жены равных, до последнего случая с отцом. Это с первого дня существования рода было определено Оракулом. Если бы не дед, который вмешался в ход событий со своими политическими интересами, то и в данном случае, Эридон уверен, произошло бы то же самое. Их матерью стала бы дочь лорда с наибольшей силой. Не то, чтобы он склонен к снобизму, но так повелось испокон веков. В его семье хранилась чистота крови, настоящий первозданный огонь. Именно поэтому он член правящей фамилии. Не за красивые глаза их предков в свое время посадили на трон. Однако разозлил герцога во всем происходящем даже не факт более простого рода девушки. По сути, это относительно и не так уж важно, просто непривычно. В отличие от Элен, которая, очевидно, совсем не понимала ситуации до конца и только смотрела на него удивленным взглядом, Эридон прекрасно осознавал «все, это тупик, из которого выхода нет». Оракул впервые после очень долгого молчания заговорила. Впервые спустя бесконечно огромное количество лет названо предназначение. Каждый, кто его услышал, сразу же обрел надежду, решив, если наконец оно исполнится, то, возможно, это вернет драконов, возродит их вновь. Не просто так любезный братец устроил все именно так, создав условия, в которых Эридону не отвертеться от сомнительного счастья стать в очередной раз героем и спасителем высшей крови. Только сейчас накануне смертельный исход опасного предприятия, что, честно говоря, менее пугало, а вся его дальнейшая жизнь, вернее, ее отсутствие. Теперь нет больше выбора. Он обязан принять провозглашенное Оракулом и жениться на девушке, которую знает без году неделю. Да, его тянет к Элен, но получается, это не настоящие подлинные чувства, а лишь то самое влечение, которое лежит в основе предназначения. Честно говоря, он никогда не понимал данного явления как такового. Каждый должен выбирать свою пару сознательно, основываясь на каких-то иных критериях – общность интересов, уважение, взаимопонимание, доверие. Вот что, по мнению герцога, должно было стать фундаментом брака. Мысль о непонятной судьбоносной связи его, если честно, изрядно пугала. Это похоже на зависимость, подчинение воле. Да, наверное, хотелось бы обрести крылья. Но стать придатком кого-то постороннего, так же, как и понимать, что есть человек, который из-за дурацких правил и неестественного влечения сойдет без тебя с ума? Нет уж, увольте. А по факту выходит, благодаря родственнице Виконта, от которой теперь точно понятно лишь неприятности, он получил то, к чему был совсем не готов и чего совершенно никак не хотел. И ведь точно не отвертишься. Предназначение слышали все лорды. Попробуй он сейчас что-то сказать против, его свяжут по рукам и ногам, а затем торжественно отнесут в храм огня, дабы переплести судьбы двоих, которые, возможно, подарят миру драконов. Да что там говорить, они, скорее всего, даже брачную ночь проведут за стенкой, лишь бы убедиться, что все хорошо и брак консумирован. Эридон, конечно, сразу понимал, их с Элен связь необычна, но, честно говоря, быстрее подозревал все же отца в адюльтере. Призадумался после библиотеки. Да, он знал, что поднять реку не смог бы ни один, даже самый могущественный маг. Лордам это не под силу, чего уж говорить об остальных. Кровь императора в пределах столицы главная, превыше ее нет ничего. Когда герцог предложил девушке вызвать воду обычным заклинанием умывайки, особо, если честно, ни на что не рассчитывал. Подумал, она все делает как-то слишком. Через край, переворачивает с ног на голову. Вдруг опять создаст прецедент и исполнит финт в своем стиле. Однако того, что произошло, точно не ожидал. Еще в тот момент он подумал, есть нечто странное во всем этом. На самом деле, первая мысль – отец наследил где-то. Почему нет? Родитель в силу несчастного брака отличался весьма легкомысленным поведением в данном вопросе. Хотя подобная версия как раз изначально вызывала у герцога злость и сильное волнение. Если подозрение в отцовской любвеобильной натуре верно, то он сам, герцог Черный, второе лицо государства, брат императора, просто банальный извращенец. Его тянет и влечет к собственной сестре. Успокаивал себя лишь тем, что, скорее всего, сбивает с толку образовавшаяся между ними связь. На самом деле нет никакого интимного подтекста в его отношении к Элен. Скорее всего, просто кровь тянется к крови. Потом, во время занятия, он вообще оказался сбит с толку. Впервые Эридан увидел, что кто-то другой может пользоваться силой лорда, тем более его дикой, свободолюбивой силой. Подозрения о родстве развеялись, хотя и не до конца. Мало ли, вдруг именно в данном случае окажется исключение из правил. Но вот мысль о предназначении не приходила в голову совсем. Как бы то ни было, он спрятался за высокими стенами Академии, чтобы избежать ненавистной женитьбы, а в итоге нашел не свободу, а кандалы. Ох и братец, ох и хитрец. Ни слова не сказал до того момента, пока не получил подтверждение волнительных предположений. Специально все разыграл по своему сценарию, загнал его, Эридана, в угол. Естественно, каждый лорд спит и видит полет, а потому, несомненно, Эрик не позволит никому лишить империю такой надежды, даже родному брату. Герцог окинул взглядом толпу, радостно ликующую от услышанной новости, и так ему стало тошно, что сил не было находиться здесь. Он молча кивнул головой императору, который, судя по азартному блеску глаз, уже планирует, в какой день состоится столь важное событие, как бракосочетание, потенциально способное все изменить, и пошел прочь от трона. «Милорд!» Родственница Виконта тут же устремилась за ним следом. Герцог продолжал идти, всей душой желая лишь одного – оказаться как можно дальше от столицы вообще и этой конкретной женщины в частности. «Да погодите вы!» Девушка упорно не отставала. Она догнала Эридана, когда тот, воспользовавшись одной из малоизвестных обычным гостям дверей, выскользнул из дворца в сад. «Стойте!» Элен схватила его за руку. «Почему вы убегаете от меня? Я в чем-то виновата? Что происходит, не понимаю. Почему этот ваш оракул назвал меня предназначением? Да поговорите же со мной, наконец!» Она в гневе топнула ногой, явно давая понять, что ответить придется. Герцог посмотрел девушке в глаза. Как же ему нравится ее взгляд. В нем что-то непривычное, манящее. С одной стороны, чувствуется, что Элен крайне упряма. Характер, как сталь клинка. Он ощущает это так же точно, как то, что дождь несет в себе влагу, ветер состоит из воздуха, а огонь – это суть жизни. В то же время в ней чувствуется мягкая нежность, похожая на теплый, согревающий в холодную стужу плед. Эридан тряхнул головой, отгоняя бредовые романтичные мысли. Это не он сам, это предназначение. Началось. Теперь, как дурак, с каждым днем будет привязываться к ней еще сильнее, пока однажды не поймет, что не в состоянии дышать без этой женщины, превратиться в пускающего слюни идиота. Он читал истории из прошлого, когда после случайной гибели спутницы дракон поднимался ввысь и с размаху разбивался о камни каньона. Дракон, создание мощнее и сильнее которого не было на свете. Смерть не страшна, за ней покой и возрождение, но зависимость. Вот что ужасает. Эридан панически боялся этого. Однако девушке нужно ответить, чтоб она поняла, наконец, как сильно они влипли. «Мы вынуждены будем жениться, понимаешь? Наш брак неизбежен». Элен вздрогнула от его напора и даже сделала шаг назад. Ей будто неприятна была подобная реакция. «И что с того? Вернее, я хотела сказать, не хотите, не женитесь, раз уж вам все это так сильно противно. Ты не понимаешь? У нас нет выбора, нет шанса на что-то иное. Возможно, ты встретила бы человека, которого полюбила по-настоящему. И я тоже, возможно, встретил бы кого-нибудь. Но этому не бывать. Все, мы связаны навсегда. Я никогда не хотел вот такого брака. Я вообще не хотел брака». Родственница Виконта смотрела на Эридана, не отрываясь, и он вдруг почувствовал в этом взгляде тоску, пожалуй, даже обиду. Почему она расстроена? Неужели не понимает, предназначение ломает волю, сминает ее? «А знаете, я тоже не хочу за вас замуж. Вы вообще старый. И к тому же вы дракон. Сейчас же вернусь и скажу всем, в том числе вашему императору, что отказываюсь от такой чести». «Не вздумай». Герцог ухватил ее за локоть, опасаясь, что у родственницы Виконта на самом деле хватит ума сотворить подобную глупость. «Нас тут же запрут в какой-нибудь башне, защищенной от моей силы, и будут держать там до тех пор, пока мы не смиримся. Пойми, наш брак – это надежда для высшей крови вернуть драконов. Возможно, единственный шанс. Ты считаешь, нам позволят уничтожить его?» «Не трогайте меня». Девушка вырвала руку, и Эридан ощутил чувство раздражения, смешанное с тоской. Ей неприятны его прикосновения? О каком тогда вообще союзе можно говорить? Элен явно настроена так же, как и он. Удивительно, но мысль, будто родственница Виконта не желает быть его парой, неожиданно оказалась весьма болезненной. Дурацкое предназначение. Поди теперь разберись, где его эмоции, а где пресловутая связь. Послушай, начал было герцог, однако девушка достаточно резко его оборвала. Это вы послушайте, герцог черный. Нет ни малейшего желания выходить за вас замуж. Ясно? Дались вы мне. Вот так еще правда превратитесь в дракона. Где я на вас потом овец напасусь? Каких овец? Обалдел Эридан от ее неожиданных выводов. Кормить. Кого? Совсем запутался мужчина. Вас! Зачем мне овцы? Вот видите, мы еще не женаты, а вы уже капризничаете. Овцы вам не подходят. А кого надо? Родственниц? Значит так, вы не хотите жениться на мне, я не хочу замуж за вас. Вывод один. Нужно придумать, как избежать этого, с учетом того, что за нами сейчас будут пристально следить. Поверьте, я обязательно найду выход. А теперь будьте любезны, верните меня в академию через портал. Сразу говорю, трястись на вашей чудо-карете нет никакого желания». Девушка, замолчав, отвернулась. Однако Эридону показалось на мгновение, будто в ее глазах мелькнули слезы. Злится, наверное, как и он, что придется выйти замуж за навязанного судьбой человека. Герцог подошел ближе, снова взял Элен за руку и, очертив круг портала, перенес их обоих на территорию учебного заведения. «Доброй ночи!» Родственница Виконта подобрала подол платья и, чеканя шаг, направилась к корпусу студенческого общежития. Эридан смотрел ей вслед и отчего-то думал о том, что нужно было объяснить все же подробнее. Он не хочет жениться вовсе не потому, что его не устраивает кандидатура, а лишь по причине неестественности того влечения, которое к ней испытывает. Однако, судя по всему, говорить это уже поздно.